Глава 16. Одноэтажное здание сельской больницы, в котором располагался немецкий госпиталь, выглядело просто и незатейливо. Один длинный коридор, два входа, основной и запасной. Палаты, процедурные кабинеты и кабинеты врачей по обеим сторонам коридора. Беленые стены, окна, двускатная шиферная крыша. Столовая и хозблок, он же склад, во дворе. Все. На складе, кроме разнообразных медпрепаратов, обнаружились еще и продукты, что было очень кстати. Бойцы дивизии давно затянули ремни на последние дырочки и даже провертели новые. Для начала согнали в одну пустую комнату медперсонал и разбудили дежурного врача. Вернее, он проснулся сам. Проснулся, вышел в коридор и замер, испуганно моргая глазами увеличенными стеклами очков. Был он длинный, нескладный, стрёпанный, и военная форма сидела на нем, как на пугале. «Как вас зовут?» — поинтересовался Максим. «Гюнтер?» — ответил тот. «Гюнтер Вайль!» «Не делайте глупости, Гюнтер!» — сказал Максим почти ласково. «Не делайте глупости и останетесь живы! Под глупостями я имею в виду ненужное геройство!» «У меня раненые!» — хмуро сказал врач. «Раненые и медсестры. Я за них отвечаю. Не трогайте их, пожалуйста». «Во имя гуманизма, вероятно?» — спросил Максим, не скрывая иронии. «Да», — ответил врач, поправляя очки. «Во имя гуманизма. То-то ваши летчики во имя гуманизма расстреливают и бомбят наши санитарные поезда и медсанбаты». «Мне ничего об этом не известно», — мрачно сказал врач. «Не сомневаюсь. Но можете быть спокойны. Мы не воюем с ранеными. Разумеется, в том случае, если они не воюют с нами. Тем более с медсестрами. Ваша задача — открыть склад, а не мешать нам освободить его от продуктов и медикаментов». «Но это грабеж!» — воскликнул немец. «Нет», — покачал головой Максим. «Не грабеж, а честная конфискация имущества противника. По законам военного времени». Содержимое склада здорово помогло раненым красноармейцам и поддержало силы тех, кто оставался здоров. Даже настроение у людей улучшилось. Казалось, еще немного, и дивизия вырвется из котла. В течение последующих двух дней, 19 и 20 сентября, остатки дивизии рвались на восток, отбиваясь от немецких частей, которые пытались ей помешать. То ли немцы не могли собрать на этом направлении достаточно значимые силы, чтобы остановить 42-ю и окончательно ее уничтожить, то ли им просто было не до нее, но факт оставался фактом. Дивизия, даже потеряв 70% состава, оставалась боеспособным соединением и продолжала прорываться к своим, выполняя поставленную задачу. Медленно, очень медленно, но она шла вперед. Разведрота Латышева, в которую входил и взвод Максима, попала в засаду поздним вечером 20 сентября. Как кур во щип. Случилось это в маленьком селе со смешным названием Грипаки. Рота подошла к селу через поле в пешем порядке, выслав вперед троих разведчиков. Жаль только, они были не из взвода Максима, который на этот раз вместе со своим командиром шел в арьергарде. Трое разведчиков наткнулись на крестьянина с подводой, который вез в село сено. По уверениям крестьянина, немцев в селе не было, о чем трое и доложили Латышеву, не проверив чужие слова. Как выяснилось очень быстро, крестьянин соврал и соврал намеренно. Немцы в деревне были, и было их много. Максим почуял неладное, когда рота уже втянулась в село. Почуял, но было поздно. Немцы ударили неожиданно, с флангов, используя хаты в качестве прикрытия. Пулеметным, автоматным и винтовочным огнем выкосило половину роты. Латышев был убит на месте. Максим попытался войти в сверхрежим и... не смог. Организм отказался подчиняться. «А я предупреждал», — мрачно заметил Кир. «Отступаем!» — во всю силу легких закричал Максим и приподнялся над землей, чтобы его было лучше слышно. «Все назад!» Это было ошибкой. Последнее, что он увидел, выползающий из-за крайней избы и плюющийся пулеметным огнем, силуэт танка Т-3 и бегущие фигуры немцев. Три пули попали ему в грудь, отбрасывая назад. Рубашка из поляризованного углерита выдержала, но четвертая пуля, как ему показалось, вошла в череп точно над левым глазом. Вспышка боли и ярчайшего света затопила мозг. И последнее, о чем он успел подумать, прежде чем потерял сознание, было: «Неужели это все?» Хотелось пить, но воды не давали. Кто-то вытирал ему влажным полотенцем лицо. Это было приятное ощущение. Лицо словно горело огнем, а влажная прохладная ткань снимала жар. Не полностью, но снимала. Когда полотенце нагревалось, его окунали в воду, выжимали, он слышал характерное журчание воды, и снова вытирали им лицо. Потом он услышал женский, распевный голос. На горах Афонских стоит дуб Мокрецкой. Под тем дубом сидят 13 старцев со старцем Пафнутием. Идут к ним 12 девиц простоволосых, простопоясых. И рече старец Пафнутий с 13 старцами: «Кто сии к нам идоше?» И рече ему 12 девицы: «Есмь мы царя Ирода тщери, идем на весь мир кости знобить, тело мучить». И рече старец Пафнутий своим старцам: «Зломите по 3 прута, тем станем их бита по 3 зори утренних, по 3 зори вечерних». Взмолившись, 12 дев к 13 старцам со старцем Пафнутием: «И не почтожа бысть их мольба, и начата их старцы бита глаголя: ой, вы есть и 12 девицы, будьте вы трясуницы, водяницы, расслабленные, и живите на воде студеницы, в мир не ходите, кости не знобите, тела не мучьте». Побегоши 12 девиц к воде студеницы, трясуницами, водяницами, расслабленными. Заговариваю я раба Максима от осушения лихорадки: будьте вы прокляты, 12 девиц в Тартарары. Отыдите от раба Максима в леса темные, на древа сухие. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. В начале без слова, и слово бег Богу, и Бог без слова». «Максима?» — подумал он. «Откуда она знает мое настоящее имя? Как же хочется пить!» Он попытался сказать это вслух, но ничего не получилось, хотя губы, кажется, шевельнулись. «Пить хочешь?» — догадался женский голос. «Бачу, бачу! Почекай трохи! Зараз!» Чьи-то шаги, легкие, едва слышные. Шлеп, шлеп, шлеп. Детские. «Ось, бабуся!» «С джерела брала?» «Так». «Дякую, онучка. Тепер иди». «Бабуся, він буде жити?» «Буде, онучка, буде. Він сильна людина, дуже сильна. Іди». Шепот. Женщина что-то шепчет. Очень тихо, едва слышно. На каком-то наречии, напоминающем церковнославянский язык. Или старославянский. Но, похожим, она уже говорила перед этим. Отгоняла от Максима 12 злых девиц болезней. Но теперь что-то другое. Что-то про воду, которая должна исцелить, укрепить, дать новые силы. Отдельные слова он разбирал и даже понимал. Жадль — жажда. Вдушите — вдохнуть душу. Абие — вдруг. Елика — сколько. Но подробно уловить смысл не получалось. «Если бы я мог выйти в сверхрежим, услышал бы и все понял», — подумалось. «Только какой там сверхрежим? Тут бы выжить». Ему приподняли голову. Он нащупал губами край чашки, а затем и воду. Чистую, холодную, целебную. Начал пить. Медленно, маленькими глотками, стараясь ощутить и прочувствовать каждый. Казалось, такой вкусной воды он не пил никогда. Даже в пору его службы в Туркмении, где вода была самой жизнью. Особенно летом, когда бешеное туркменское солнце обжигало так, что, казалось, от его лучей можно было прикурить и без линзы. Яйцо в песке запекалось за 5 минут, помнится. Кстати, о яйце. Если он уже напился, то было бы неплохо и поесть. Во всяком случае, желудок подает недвусмысленные сигналы. «Оживаешь», — прозвучал в голове знакомый голос. «Эта женщина, кажется, вытащила тебя с того света. То есть нас обоих вытащила. Потому что, клянусь всей информацией, которая только существует в нашей вселенной, я уже потерял надежду и готовился к смерти. Интересно, какая она для таких, как я?» «Вопрос, несомненно, интересный», — сказал Максим. «Но давай отложим его практическое выяснение». «Давай», — согласился Кир. «Тогда попробуй открыть глаз, правый, потому что левый у тебя поврежден». «Сильно?» «Сильно. Задет глазной нерв. Фактически он перебит. Я надеюсь на восстановление, ты парень крепкий, но...» «Говорю же, на волосок от смерти прошли. В прямом смысле слова. Попади пули чуть левее, и все. Прощай, Максим Седых, он же Николай Свят. И Кир вместе с ними». «Погоди, значит, пуля раздробила череп? Просто я не могу провести диагностику. Нет сил». «Раздробила, можешь даже не сомневаться. Повторяю, эта удивительная женщина спасла и тебя, и меня. Кстати, ее зовут Анна, это я подслушал. Она сложила кости твоего черепа, перебинтовала голову правильно. Даже не спрашивай, как она сумела это сделать. Не всякому хирургу под силу. Но она сделала. Теперь кости срастаются. Не так быстро, как хотелось бы, но срастаются». «Хорошо», — сказал Максим. «Теперь помолчи, я попробую открыть глаз». Он попробовал, и у него получилось. Глаз открылся. Этим глазом он увидел склонившееся над ним женское лицо. Откуда-то слева, из маленького окошка, сочился дневной свет. Он освещал черные с проседью волосы, небрежно убранные назад и заколотые узлом на затылке. Широкий открытый лоб, прорезанный одной горизонтальной и двумя вертикальными, лежащими между бровей морщинами. Длинный, чуть курносый нос. Темно-карие, почти черные, пронзительные глаза. Мелкие морщинки лучиками разбегаются от уголков глаз к вискам. Над глазами роскошные черные брови в разлет. Полные, красивые, уже немного увядшие губы. Твердый подбородок с милой ямочкой. Высокая шея. Тяжелая грудь угадывается под платьем, застегнутым под горло. Уже не молода, но еще и не старая. Будь она из его времени, в котором советские люди живут в среднем 100 лет, он сказал бы, что ей около 70 лет. Но здесь, в 1941 году, конечно, меньше. Скорее всего, 52-54. «Привет», — сказал он и попытался улыбнуться. Что-то получилось. По крайней мере, он услышал свой голос. Слабый, какой-то наполовину квакающий, наполовину каркающий. Но голос. «Здравствуй», — улыбнулась женщина. Улыбка сразу сделала ее моложе. «Еще воды?» Теперь она говорила по-русски. «Если можно». Она снова приподняла ему голову, дала напиться. Он уловил запах. Пахло сухими травами, чистым телом и немного дымом костра. Он прокашлялся. Стало легче. «Вас Анна зовут?» — спросил. «Да. Откуда ты знаешь?» «Кажется, услышал. Словно во сне». Это было почти правдой. Но не объяснять же, что внутри него живет Кир, корабельный искусственный разум, который сообщает ему массу разнообразнейших сведений. «Наверное, Марийка меня назвала бабой Аней. А ты услышал. Марийка — это моя внучка. Ей 12 лет. Она тут была недавно. А ты, Максим? Твои товарищи, которые тебя принесли, сказали, что тебя зовут Николай. Но ты в бреду называл себя Максимом. Я решила, что ты Максим. Так бывает. Моего сына все, и я тоже, зовут Гошей. А по паспорту он Игорь. Да, под документом я Николай. Максим — это тайное имя. Знаешь, что это такое? Я-то знаю, усмехнулась Анна. А вот откуда ты знаешь про тайные имена? Мне удивительно. Как-нибудь расскажу, пообещал он. А где я нахожусь, Анна? И как здесь оказался? Что ты помнишь? Наша рота попала в засаду возле села Грипаки. Точнее, уже в самом селе. Нам сказали, что немцев там нет, а они были. И много. Мне вообще показалось, что нас ждали. Кто сказал, что немцев нет? Какой-то крестьянин на подводе с сеном. Ты его бачив? Видел? Нет. Это важно? Конечно. Всегда важно знать, кто предатель. Но ничего, я узнаю. Анна рассказала, что потерявшего сознание Максима притащили двое его товарищей 2 дня назад. Один высокий, сержант, а второй на грузина похож. Александр Найденов и Муса Герсамия, сказал Максим. Муса — это Моисей по-грузински. Да, так они друг друга называли. Саша и Муса. Сами раненые были, едва тебя несли. Затащили во двор. Упали оба. Ее темно-карие глаза потемнели еще больше. Сказали: «Помоги, мать, это наш командир. Мы его к своим не донесем. Пусть у тебя останется. Его Николай зовут. Век благодарны будем». Это Длинный говорил, сержант. «Бога за тебя молить буду», — это грузин добавил, Муса. «Я посмотрела, а ты не жилец. Пуля голову разворотила, вся левая часть в крови, глаз непонятно, цел или нет, но жив, как, не понимаю, но дышал. Оставляйте, говорю, что делать? Они тебя в избу занесли, в дальнюю комнату. Я на отшибе живу, хутор Петросёловка называется. Он в полуверсте от Грипаков, где бой был, а моя хата еще в полуверсте от Петросёловки, на лесной опушке. Лес не сильно большой. Маленький даже, но старый. Очень старый. Это остаток когда-то могучего леса, в котором жили наши предки. Теперь вот только он залишился. Остался, — поправилась она. «Можешь говорить по-украински, — сказал он. — Я пойму». «Нет, — сказала она. — Украинский не твой язык, я вижу. Лучше по-русски. И мне приятно, я по-русски редко теперь говорю. Погоди, что я все болтаю и болтаю? Ты есть хочешь? Смотрю, глаза у тебя голодные». «Не откажусь», — сказал он. «Прости, что объедаю». «За это прощение не просят», — сказала она. «Русский свой человек, в беде, мой долг помочь». Она накормила его самым настоящим куриным супом. К супу была краюха домашнего хлеба, крупно нарезанный лук и соль в деревянной солонке. Максим умял деревянной ложкой всю тарелку и съел толстый ломоть хлеба и половину луковицы. Добавки просить не стал. Хватит пока. Облизал ложку, положил в пустую тарелку. «Спасибо тебе, Анна. Считай, опять спасла меня». «На здоровье. Скоро тебе спать захочется. Так ты спи, не стесняйся. У меня безопасно. Немцы сюда не заходят. Да и наши, не все». «Почему?» «Ведьмы меня считают, Максим. Вот и боятся». «Даже немцы?» «Немцы просто не думают о том, что ко мне можно зайти. Им это в голову не приходит. Одинокая старая женщина с внучкой где-то на краю маленького села в несколько хат, у леса. Зачем я им нужна?» «Ты не старая», — сказал Максим. «И ты не похожа на ведьму». много встречал ведьм?» — усмехнулась она. «Ведьм, наверное, нет. Хотя, как говаривал один из героев Николая Васильевича Гоголя, ведь у нас в Киеве бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы». При этих словах Анна улыбнулась понимающе. «В Киеве я был, правда, давно, и... Ладно, неважно. Но колдуны попадались. Точнее, один колдун». «Кто это?» Максим рассказал про Акима. Без подробностей, буквально в двух словах. Пасечник, мол, на Житомирщине. Местные его колдуном считают. «Вуйка Аким?» Тут же уточнила Анна. «Аким Пухнатый?» Я писала Вуйка Акима почти с фотографической точностью. «Он самый», — подтвердил Максим. «Знаешь его?» «Знаю. Мы, травники, ведуны и ведуньи, почти все друг друга знаем. Те, которые настоящие, конечно. К тому же мало нас, и с каждым годом все меньше». «Так ты все-таки ведунья?» — спросил Максим, отметив, что с какого-то момента перешел на «ты» и не беспокоится по этому поводу. «Немного ведунья, немного травница. Лечу людей и животных. Они мне за это денежку несут или продукты. Что Аким делает, то и я. Похожи мы. Одного поля ягода». «Делал», — сказал Максим. «Что?» — не поверила Анна. «Я говорю, делал. Погиб Аким. Погиб в бою, спасая товарищей». «Ты это видел своими глазами? Труп Войка Акима видел?» «Нет», — покачал головой Максим. «Не видел. Но он погиб, поверь. Там никто бы не смог выжить». «Ты же смог?» — сказала Анна, пристально глядя на него своими черными глазами. «Я...» — начал Максим и осекся. «Я особый случай». «Я вижу, что особый. Аким тоже особый. Он живой, я чувствую, знаю, ведаю». «Ладно, заболтались мы с тобой. Тебе спать надо, выздоравливать». «Но я не хочу спать», — возразил Максим. «У меня такое ощущение, что твой суп придал мне не только сил, но и бодрости, что ли. Как будто после него я выпил чашку хорошего крепкого кофе. Давай еще поговорим. Мне с тобой интересно». «Наговоримся еще. Ты здесь не на один день. И ты хочешь спать. Очень хочешь». Она наклонилась ниже, ища глазами его глаза. Вернее, один глаз, правый. «Ты очень хочешь спать, Максим. Твои веки такие тяжелые, что ты их уже не можешь держать открытыми. Они закрываются, закрываются, закрываются. Спи, Максим, спи. Ничего не бойся. Спи. Все будет хорошо». Он и сам не заметил, как закрылся его глаз. «Кажется, меня околдовывают», — подумал сонно. «Сам так умею иногда. Только... только...» Что именно только, он додумать не успел. Заснул. И спал крепко, без сновидений.